Глава 47. О пресвитере и мужах, бывших в латинских землях. Предлагаемая история поведает о том, как преподобный Сергий явился неким людям, попавшим в большую беду в дальней стороне. Вот как это произошло. Когда митрополит Исидор отправился на собор к римскому папе, он взял с собой некоего пресвитера по имени Симеон. Находясь митрополитом на соборе, этот пресвитер ни в чем не выразил одобрения латинскому уставу, но назвал его суетным, много спорил об этом с Исидором, не желая подчиниться латинской власти. И потому претерпел от Исидора за православную веру великие скорби и муки в темницах, в оковах и цепях. После того, как Исидор отбыл от папы, Симеон договорился с тверским послом по имени Фома, и они решили убежать от Исидора из латинского города Венеции в русские земли. Кто сможет поведать о всех несчастьях и скорби великой, нашедших тогда на православных христиан? Симеон и Фома с Божьей помощью отошли уже довольно далеко. Так случилось, что тамошние купцы шли тем же путем, и с ними вместе беглецы пришли в непроходимые места, где были высокие горы и страшные обрывы, а между ними единственная дорога. Над ней стояла наводящая страх крепость, в которой сидели злые разбойники из разных народов, по большей части враги христиан. У крепости были железные ворота, с помощью которых можно было перекрыть дорогу. Купцы прогнали беглецов, сказав: «Отойдите прочь, иначе мы из-за вас погибнем здесь, потому что вы не сможете пройти через эту крепость». Отстав от купцов, но продолжая идти той же дорогой, беглецы взошли на высокую гору и, устав от трудного перехода, прилегли отдохнуть в великой печали, не зная, куда идти дальше, и задремали. И вот видит пресвитер, что стоит над ним честной старец, и, взяв его за правую руку, говорит: «Получил ли ты благословение у эфесского епископа Марка, последовавшего стопам апостольским?» Он же отвечал: «Да, господин, я видел этого чудного и крепкого мужа и взял у него благословение». Старец продолжал: «Человек этот угоден Богу, ибо никто из сего суетного латинского сборища не смог его одолеть ни богатством, ни лестью, ни угрозами мучений. Ты сам видел это и в прелесть не уклонился, оттого и пострадал. Поучение, данное тебе святым Марком, проповедуй везде, куда придешь, всем православным, хранящим предание святых апостолов и заповеди святых отцов семи соборов, имеющий разум истинный, да не соблазнится об этом, а о чем вы скорбите, о проходе по дороге, о том не печальтесь. Я неотступно пребываю с вами и проведу вас через эту непроходимую крепость без вреда. Теперь же, встав, идите дальше, и, пройдя немного, увидите место, где стоят два дома, и возле них женщину по имени Евгения. Она охотно примет вас в своем доме и даст отдохнуть, а потом вы быстро пройдете через крепость, никем не задержанные». Пресвитер спросил старца: «Отче, скажи мне, кто ты? Думаю, ты послан от Бога, чтобы вывести нас, отчаявшихся, из этой чужой земли». И скорый в помощи отвечал: «Я Сергий Маковский, которого ты когда-то, молясь, призывал, обещал прийти в мою обитель и не пришел, да и теперь, пообещав, опять солжешь, но поневоле там будешь». Пресвитер проснулся в великой радости, и рассказал обо всем своему спутнику. И, воодушевленные, они пошли к тому дому. Дойдя до места, указанного старцем, и миновав два дома, возле третьего они увидели женщину, которая пригласила их к себе. «Если вы христиане, — говорила она, плача, — отдыхайте у меня сколько нужно, потому что и я когда-то была христианкой, но еще маленькой была увезена сюда». Женщина назвала им свое имя — Евгения, как и предсказывал явившийся пресвитеру святой старец. Они рассказали ей, куда и зачем идут, и она скорбела о них, говоря: «Если Бог ваш не проведет вас через крепость, вы не сможете пройти через нее». И велела слуге проводить их немного. Они отправились в путь, и, приближаясь к воротам и глядя на крепость, увидели там ликующих воевод и воинов и великое множество людей, играющих на трубах, свирелях и бубнах, и пришли в трепет. Что же добавить к этому? «О Христе, Царю, велика сила Твоя и заступление, которое Ты даруешь Своим угодникам». Итак, объятые трепетом, но с надеждой и верой в сердце, молясь преподобному, они взывали: «Святой Сергий, покрой и помоги!» И вот отворили им железные ворота, ничего не говоря. А когда они прошли, ворота опять затворились. Они же, омертвев от страха и радости, говорили: «Слава Тебе, Христе Боже, творящему дивные чудеса Своим угодникам!» И отправились в путь свой, радуясь и проповедуя величие Божие. После этого увидели их на дороге упомянутые купцы и, удивляясь, говорили: «Велик Бог христианский, проведший вас через эту непроходимую крепость». И так они прошли через многие страны и добрались до русской земли, охраняемые Божией благодатью и заступничеством святого угодника. И преподобный, как поспешил на помощь к ним в дальней стороне, так не оставил их и далее, как обещал, и до конца пути везде оберегал их. О пресвитере нужно добавить следующее. Добравшись до русской земли, пресвитер где-то задержался и не пришел в обитель святого Сергия. Спустя некоторое время митрополит Исидор отправился в царствующий град Москву, и по его приказу пресвитер Симеон был схвачен, накрепко окован цепями, потому что не хотел повиноваться, и привезен в Москву. Исидор надеялся получить то, о чем они, тщеславясь, совещались с папой Латинским — возглавить русскую митрополию. Но Господь Бог Вседержитель не попустил этому случиться. Он просветил очи сердечные великому князю Василию, царю земли русской, по молитвам угодника своего Петра митрополита, дивного в чудесах, и великий князь не захотел принять Исидора на престол русской митрополии, потому что он пришел к этому неправым путем, и не приняли его по причине его неправедности, но изгнали из Святой Соборной Церкви Богоматери. А пресвитер Симеон был освобожден от железных цепей и отправлен к игумену Сергиева монастыря по имени Зиновий. Пресвитера привезли в обитель святого, и так сбылись слова преподобного: «Поневоле будешь в моей обители». Обо всем этом он сам со слезами поведал братьям, и все прославили Бога и его святого угодника, скорого помощника, призывающим его с верою. Следовало бы рассказать еще о многих других чудесах святого, но невозможно написать обо всех. Мы описали лишь небольшую часть из множества чудес.